Драко улыбнулся своей шутке, и настроение его поднялось. Он следовал по купе и смотрел, к кому присоединиться, но просто вернулся в свое купе. С Нотом он пока не хочет общаться, а остальные ему не так интересны. Да и приедем скоро. Выбравшись из поезда на платформе Хаксмида, Драко увидел забавную картину. В свете фонаря стоял Поттер и создавал мрачную и загадочную атмосферу. Полы его мантии колыхались на ветру, а сам Поттер загадочно смотрел в сторону горизонта. Как он это делает, ветра то нет, подумал Драко, осматривая эту композицию издалека. Я тоже хочу так. Драко понял, что его крестный тоже так умеет. Поттер умеет, а он, Драко, не умеет. Надо спросить у родителей. Хотя нет, стыдно такое спрашивать. Ладно, потом разберусь. И пошел в обход Поттера, стараясь его не беспокоить, сам того не понимая. Глава 23. Гарри Поттер. После испытания своей мантии, я догнал первокурсников, и мы спустились к озеру, где был причал и лодки. Расселись и отправились в путь, по озеру. Невилл, таки, потерял свою жабу, но она нашлась в лодке Хагрида. Я же весь путь осматривал озеро, замок, окружение. Я задействовал все свои силы, которые позволяли моим глазам видеть чуть больше окружающих, а надстройки браслета позволяли немного расширить восприятие сверхнатренированного. И увиденное впечатляло. Сам замок стоял на мощном таком фонтане силы и энергии. Стены замка переливались узлами и потоками сил. Думаю, там, в стенах, заложены мощные рунические массивы. Обычные чары такое не выдержат, если их не закладывали около божественные сущности. Но если экстраполировать наши современные магические силы и чары, люди такое не могут. Остаются руны и графические фигуры. Вокруг замка было мощное марево энергии, которое, как туман, растекалось по округе. Озеро, также, было обильно залито магическими силами и энергиями. Неудивительно, что там такой богатый мир живности. Лодки были просто зачарованы. Неинтересно. Прибыли мы в школу, и нас приняла МакГонагалл, отвела к двери в большой зал и сказала ждать. Дети переговаривались между собой и обсуждали факультеты. Я вот тоже задумался, куда идти-то. Так и думал до самого момента, когда распределяющая шляпа упала мне на голову. Хм, юный Поттер, хотя это спорное утверждение. Вижу открытые врата божественной обители. Интересно. Склонности тоже вижу, и они довольно разносторонние. Характер тоже подходит для всех факультетов. И прекрати меня лапать в разных местах. Простите, уважаемая шляпа. Очень было интересно посмотреть и пощупать столь древний и прекрасный артефакт. Это она на мои сенсорные ощупывания возмутилась. Ты мне еще о возрасте напомни. Ладно, осматривай, но не трогай. Так, есть какие-то пожелания? Ты довольно целенаправленный, а характер подходит к любому факультету. Вы знаете, я хочу собрать все артефакты основателей. Я знаю, где находятся все они, правда, они могут быть испорчены. Потому я хочу пойти на Гриффиндор, где вы сможете меня оценить и вручить мне меч Гриффиндора. А ты не робкого десятка, говорить мне такое. Но если ты соберешь потерянные, то я смогу рассмотреть твою просьбу. И не бойся, директор знает только, что меч существовал. Он не знает, что меч Годрика у меня. Он не достоин это знать. Ладно, следуй на Гриффиндор, я буду следить за твоими успехами. Спасибо, уважаемая шляпа. Гриффиндор. Стол Гриффиндора взорвался овациями, а я проследовал к ним. Гермиона и Рон также попали на Гриффиндор. Думаю, дух авантюризма я не смог из них вытравить. Ну хоть смог их подготовить, и то хлеб. В целом, многие распределились канонично. Драко явно расстроился моему распределению. Ну потом с ним обсужу это, если сразу в штыки не примет. Ладно, не горит, нам еще несколько лет тут торчать. Я же, отвечая на приветствие школьников, прикидывал, что делать дальше, но атмосфера сбивала, и я решил просто насладиться вечером. Директор сказал свою классическую речь про третий этаж и запрет на запретный лес. Удивительно, он решил все же устроить испытание и притащил сюда, в школу, булыжник Фламеля. Интересно. Ладно, будем посмотреть, пока обстановка новая и отвлекает. После пира, старосты потащили нас по спальням и на ходу рассказывали, что к чему, тут, в школе. Привели нас в гостиную Гриффиндора и начали приветственную речь. Перси не подкачал и выдал все дословно. Даже скучно как-то. Я же давно интересовался одним моментом. Староста у девочек. Почему-то у Гриффиндора не было старосты девочек. Насколько я знаю, у других факультетов они были. Вот еще одна загадка. Меня заселили ожидаемо. Теперь я соседствую с ребятами, Вот они слева направо. Рональд Уизли, Невилл Лонгботтом, Дин Томас, Симус Финниган. За Невиллом я пока наблюдаю. Рона я знаю прекрасно, а вот Дина и Симуса только по гильдии чату. Мы особо не общались, они не приезжали на сборы в убежище. Дин считает, что он маглорожденный, но я в курсе, что он полукровка. Ну, на мой взгляд, это не критично, если у тебя нет наследия предков. Толку с крови мало. Если ты не тренируешься с детства, то потом тебе помогут разве что наследственные черты и таланты. Но ими надо заниматься. Судя по профилю, эти ребята особо не старались. Симус также полукровка, но там похожая ситуация с Дином. Мальчика особо не гоняли по образованию. Но, в целом, забавно выглядело. Среди нас только Невилл не участвовал в заговоре. Или тайне. Сложно охарактеризовать. Мы только легли в кровати, как в чате началась переписка. Выглядело это примерно так. Народ, слушайте, вы знаете Лонгботтома, а то я его первый раз вижу. Я нет, тоже впервые вижу. Он тихий малый, живет с бабушкой, родители его лежат в Мунга, в коме. Пострадали от пожирателей в той войне. Так-то он нормальный, просто не обижайте его. Он довольно доброжелательный. А спасибо, Гарри. Я понял, тогда не буду его драконить. А как вам комната? В гостиной все яркое. Слишком много красного. Не говори, у меня до сих пор в глазах кровь стоит. Как они тут живут столько лет? Ты привыкнешь, братья тоже говорили, что поначалу непривычно, но потом не замечаешь. А ладно, Рон, а Перси нормальный? Ну да, он просто дотошный и не любит, когда нарушают правила. В целом он ничего. Я вас вообще-то читаю. Вы почему не спите? Отбой был. Вот об этом я и говорю. Ладно, спокойной ночи всем. Спокойной ночи. Так и шла переписка ребят, сегодня, поступивших в школу. А Перси пытался всех успокоить. Я же, развернул окна админки гильдии и разбирал дела. В целом, пока спокойно. Разве что Дуби уведомил, что несколько шпионов что-то планируют. Судя по их переписке, они уточняют местоположение офицеров и, возможно, следует ждать нападения или похищения. Я связался с ребятами из наших егерей и логистов, которые были ближе к боевому крылу. Пояснил им ситуацию и сказал быть наготове, а офицерам прояснил порядок действий и что кто-то шевелится в нашем направлении. После отсчета офицеров спокойно отправился спать. Утро началось со знакомства с общагой и ее удобствами. Ладно, терпимо. Было прохладно, и я попросил домовика разжечь печь в комнате на слабый огонь, чтобы приятно было. Действовал я наугад, но меня услышали, и в печи появилось пламя. Ладно, значит, домовики не игнорируют учеников и в каких-то моментах могут посодействовать. Учтем. Сходил в душевые и принял душ. Ну терпимо. Главное, чтобы в очередь не попадать. Ладно, я все равно собирался продолжить бегать утром и зарядку делать. Мои занятия по утрам, раньше, выполнялись в Литл Уингинг, и я не мог себя полностью проявить. Но тут мне ничего не мешает занять себя на всю катушку. Если вспомнить, то почти все истории про Поттера проходили под грифом стелс-миссии. Когда герой прятался, хитрил, обманывал, чтобы не спалиться перед ДДД. И у меня был выбор, как мне проворачивать дела. Пока ситуация позволяла, я не раскрыл себя, но дал заявку на то, что я не идиот. Я смог выжить и остаться здоровым при раннем вступлении в главенство рода. Никто не подозревает про мою просадку навыков. Разве что просто догадываются, что я дорого заплатил за право на этот перстень в столь юном возрасте. Но без хорошей медкомиссии такое не выявить. Ну и ладно, к чему я это все обдумывал. Утренние тренировки я могу совместить и разойтись на всю катушку. Благо бегать буду по округе. Мне теперь можно не скрываться. Конечно, есть мысль про все эти. Умеешь считать до 10, остановись на 5, всем покажи, что можешь 3. Но я не хочу. Я могу себе позволить немного раскрытия, могу позволить немного побалагурить и покрасоваться. Но в меру, да. Спустившись в гостиную факультета, увидел картину маслом. Гермиона сидела с огромным фолиантом и закидывала вопросами Перси Уизли. Ну вот, прости, Перси, но Гермиона добралась до школы. Теперь ты не отвертишься от вопросов и не сможешь просто отключить звонок. Я же прошелся по гостиной, еще раз ее осмотрев, и нашел доску объявления и столик, на котором лежали разного рода буклеты. Пока шатался по гостиной, подтянулся народ, и Перси собрал первочков, проинструктировал по поводу правил и поведения, а затем возглавил нас и повел на завтрак. Сидя на завтраке, Я общался с соседями по столу и осматривал зал. Завтрак был попроще вчерашнего ужина, и я наконец-то попробовал легендарный тыквенный сок. Ну что сказать, неожиданный вкус. Думаю, он хорош после серьезной гулянки. Но тут, с утра, хочется кофе. Ладно, обсужу это с домовиками позже. Смел овсянку, игнорируя рецепторы вкуса, и принялся за сосиски с яичницей. В целом, хорошо. Английский завтрак, довольно обильный, главное к овсянке привыкнуть, или любить ее. Но это как с комочками в манной каше, редким любителям приходится по вкусу. Пока жевал завтрак, осматривал зал и окружение. Поймал себя на мысли, что отвык от людей. Вроде как в школу ходил, на уроках сидел, даже со школьниками общался, но как-то фоном. Я с ними не дружил, после школы сваливал сразу домой. Дурсли со мной мало общались и редко видели, только на завтраках и ужине. Мы пусть и смягчили отношения, но дружбы не завели. Просто родственные отношения, когда родственник живет, вроде, в доме, но все свои дела и вопросы решает сам и почти не запрашивает помощи, да и по дому почти не передвигается. Это сразу улучшает отношения. Большая часть общения проходила с мертвыми родственниками. А тут, целый зал людей. Ладно людей, тут большая толпа моих сверстников и ребят постарше. Я теперь нахожусь с ними в закрытом пансионате, где мест для уединения не шибко много. Хотя нет, мест как раз очень много. Но вот все время там сидеть не очень идея. Технически, тут много моих знакомых, с которыми я переписывался в чате. Много ребят, с которыми я знаком лично, и мы проводили время в убежище. Но, в целом, я реально отвык от социума. Мне не очень приятно сидеть, вот так, на скамейке, за длиннющим столом и вкушать завтрак, вместе с такой толпой. Даже мой опыт прошлого пасует от этой неприятной неуютности, при виде толпы. Надо бы решить свои проблемы с социализацией. Думаю, я слишком сильно налег на образование, а общение с духами прохудило мне крышу. Ну да, в книгах, про шаманизм упоминалось, что такое бывает. Но в целом это не страшно, просто надо привыкнуть. После завтрака, мы получили расписание занятий. О-о-о, первым занятием зелья. Обычно они всегда в конце недели фигурировали в различных фиках, да и в фильме вроде как они были не сразу. Но там, в целом, уроки плохо освещались, а сезоны скипали по месяцам. Так что мне сложно судить про правильность событий. Придя к кабинету зельев, которая находится на втором этаже, что удивительно, мы увидели слизеринцев. А, ну да, у нас тут мышиная возня с межфакультетской враждой. Слизеринцы стояли скучковавшись, и мы просто встали рядом, где нас оставил староста. Между нами уже словно пролегла линия отчуждения. Быстро, весьма быстро тут настроения передаются новичкам. Я же стоял немного в стороне и генерировал пафос с ноткой нуара, а меня никто не трогал. Удивительная штука получилась. Драка, с каким-то странным выражением лица, поглядывал на меня, но не приближался. Впрочем, мои одноклассники тоже. Кажется, я смог отбить себе клочок личного пространства. Ближе к началу занятия, появился Снейп, который быстро летел по коридору, и его мантия, также, генерировала пафос, излучая его в пространство. Но видно, что это стиль, наработанный годами, а не моя подделка с костылями. Он сам, цельная модель поведения, имиджа и характера. Мне пока такое недоступно. Снейп издалека, срисовал меня и, подняв бровь, осматривал нашу компанию. Я же, погасив генератор, встроился в ряды своего класса, и мы гурьбой ввалились в класс, вслед за учителем. Снейп, дождавшись нашего распределения по местам и приготовления к уроку, начал речь. «Вы здесь, чтобы в совершенстве овладеть тонким искусством приготовления снадобий. Так как здесь практически нет дурацких размахиваний волшебной палочкой, большинство из вас решит, что это не волшебство. Я не ожидаю, что вы и в самом деле поймете красоту нежно булькающего котла с его блестящим ароматом, хрупкую энергию жидкости, которая движется по венам, очаровывая разум, обостряя чувства. Я могу научить вас, как поймать славу, приготовить триумф, даже закупорить смерть. Если вы не похожи на ту компанию болванов, которую мне обычно приходится учить». Мерно прохаживаясь вдоль столов, Снейп низким голосом вещал нам свою культовую вступительную речь. Я же молчал и следил за ним. Он меня также увидел и решил докопаться. «Мистер Поттер, наша новая знаменитость. Надеюсь, вы не снизите темпы вашего образования, вкушая плоды славы. иначе меня это сильно огорчит. Вы подаете большие надежды в прекрасном искусстве зельеварения. Классы, особенно на стороне Слизерина, сильно удивились и начали перешептывание. А вот маглорожденные покивали. У нас есть таблица лучших зельеваров, и там я, довольно, высоко к верхам. Эту таблицу составляет сам Снейп, когда проводит рецензирование нашего ученического аукциона в разделе зельев. Он прекрасно знает, кто на что способен из всех присутствующих маглорожденных. Они все прошли через рецензирование. Конечно, профессор Снейп, зелья довольно интересные, и я прикладываю силы к изучению. Стараюсь не отлынивать. Встав, ответил профессору: «Замечательно, тогда присаживайтесь. Мы начнем урок с общих вводных лекций по безопасности. Эти правила, вам, надо будет выучить идеально и всегда их придерживаться. Иначе, вы сами себя убьете или покалечитесь. Но, думаю, это послужит вам замечательным уроком, если вы не понимаете простые слова. Что же, приступим». И начался урок. Мы писали, а профессор нам разжевывал непонятные моменты и порой приводил примеры. Вполне нормальный преподаватель, не знаю, откуда про него столько негатива, язвит желчно порой, но не сказал бы, что он совсем плох. Далее мы потопали на трансфигурацию. МакГонагалл также начала нам рассказывать про правила и общие сведения ее науки, но также скупо и сухо, как и Снейп. Но всегда можно было спросить непонятное, и профессор раскрывал этот момент. Не сказать, что у нее было плохо раскрыт материал, но сухо, да. С другой стороны, мы были на вводных уроках, пока сложно судить. Далее мы попали на чары, где профессор Флитвик уже более жизнерадостно рассказывал нам про чары и заклинания. В целом, узнали мало, вводный урок. Далее обед, на котором нам подали хороший выбор блюд и можно было плотно перекусить. Сам перерыв был довольно длинным, и можно было переварить обед и утренние уроки. После обеда мы последовали на травологию, но были не в теплицах, а в небольшой аудитории, где проводит лекции. Полная добродушная женщина рассказывала нам про технику безопасности на ее уроках. И все свободны, приходите завтра. На дворе почти 3 часа дня, а мы закончили. Довольно щадящий график получается. Я после окончания занятий сел в большом зале и стал накидывать свой режим дня, вплетал туда уроки и докидывал немного времени, которое будет уделено не магической школе. Я уже получил оттуда нужные материалы и объем курса, так что могу не спеша все это дело изучать и делать задания, которые буду периодически отправлять в школу. Летом мне надо будет явиться туда и пройти что-то вроде тестов и экзаменов. Рядом расположились Рон с Гермионой и половина нашего класса, которые тоже делали что-то подобное. Ну или просто плевали в потолок и обсуждали первый учебный день. Хогвартс, магию, квиддич. Подходил Драко и спрашивал про зелья. Его сильно интересовало, когда Снейп успел ознакомиться с моими достижениями в зельеварении. Многим было интересно, кто не участвовал в гильдии. Я же осмотрел всех внимательным взглядом и выдал: это секрет. Но они не оценили моей шутки и начали гудеть негативно. Сказал, что придет время, и они все узнают. В лучших традициях, как говорится, если смотреть объективно, то большая часть чистокровных могла смело забить на пару первых курсов школы. Они вполне готовы сдать экзамены прямо сейчас. Их отлично подготовили дома. Возникает вопрос, мол, а зачем они тогда в школе? Ведь для всех чистокровных это дорогое удовольствие, обучать ребенка в школе. А тут все просто. Если ребенка несложно обучать дома, нанимать учителей и репетиторов, то вот социализацию им никто не даст дома. Так что юных отпрысков отправляют в этот пансионат, чтобы они учились общаться, приобретали связи и прошли юношеские ошибки взросления. И на этом примерно все и заканчивается. Они тут сидят просто для социализации, ну и немного учатся. Доступ к библиотеке школы – это для многих важный момент. Если про маглорожденных можно сказать, что они вообще не имеют доступа к знаниям, кроме школьной библиотеки, то вот более родовитые – по-разному. Кто-то владеет приличными фондами, кто-то поменьше, а кто-то все растерял – в силу разных причин. Так что всякие породистые детки не сильно налегают на учебу и могут позволить себе всякие развлечения и интриги. Любовные, в том числе. Маги к этому относятся намного проще, нежели бы мы сидели в высокородной немагической школе, где за моралью учеников серьезно следят. Закончив с составлением распорядка, Я залип в потолок и начал думать над планами. Я не соврал шляпе. Я правда начну собирать наследие основателей. Не факт, что верну в школу, но постараюсь собрать. Итак, диадема Коктевран должна быть в школе. Чаша Пуффендуй должна быть в сейфе Беллатрис и Лестриндж. Медальон Слизерина должен быть в доме Блэков. Меч хранит шляпа. Начать мы можем с диадемы, потом переключиться на медальон. Или наоборот. Я посмотрел на то, как короста Рона ползает по столу рядом с ним. В целом, надо как-то красиво обыграть ситуацию его раскрытия и чтобы ДДД не вмешался в процесс. Ну или сыграл на нашей стороне. Также, не стоит давать доступ Дамблдору в дом Блэков. Там много всякого, что лучше мы придержим в своих фондах, нежели это уйдет в цепкие руки Ордена Феникса. Но как я помню, Сириус относится к Дамблдору примерно на уровне Хагрида. Это плохо и надо как-то крестного оторвать от ДДД. Я не мог начать раньше эти процессы, потому что сам бы не смог все провернуть. А отдать процесс на откуп взрослым, значит потерять нити управления этими процессами. А там обдерут бедного зэка и мозги промоют. Снова. Вот как придумать процесс раскрытия персоналии коросты, чтобы ко мне не подкопаться, но процесс стал явно публичным, а я мог бы рулить им, сложно и пока абстрактно. С другой стороны, я могу начать искать диадему, все равно, на данном этапе, много времени свободного. Тут меня прервала Гермиона, отметив, что нам стоит подыскать место для тренировок, ну и дала список помещений, которые нам предлагают старшие курсы, там, где не занимаются другие. ХММ может сразу отвезти их в выручай комнату, хотя нет, если они смогут открыть комнату потерянных вещей, то появятся риски нахождения диадемы другими. Ищи потом ее. Еще если говорить про крестражи, надо как-то заполучить дневник Риддла. Тут я вижу только вариант, когда его подкинут Джинни. Обсудили с ребятами, где можем позаниматься и отправились смотреть эти места. Шли мы в составе почти всего нашего класса, а это десяток ребят, не стали гнать не состоящих в гильдии. Просто пока умолчим, но судя по старшим курсам, это секрет Полишинеля. Все в курсе. В итоге побродили по школе, осмотрели классы, но выбрали самый ближний к нашей гостиной. Все же нет смысла мотаться по всей школе. Ну и начали наводить там порядок. Достали сборник бытовых заклинаний, кто не знал, изучал, а кто знал, вовсю использовал. Навели порядок и притащили столы ближе к окнам с дальнего угла кабинета. Провозились до ужина и снова оказались в большом зале. Мда, довольно замкнутое пространство получается в этой школе. Ты все равно возвращаешься к этому залу. 3 раза в день. После ужина, отбыли в гостиную и там снова плевали в потолок. Понятно, отсутствие развлечения и хобби подбивает на неадекватные поступки в разы сильнее, нежели плохое влияние неких лиц. Надо что-то с этим делать, а то мы тут с ума сойдем от безделья. Мне, после домашнего обучения и школы, как-то сложно перестроиться на такой свободный график. На следующий день мы посетили травологию, но там снова были вводные лекции. Следом была защита от темных искусств, она же Зати. Вел ее, цель номер 1 этого года, Квиринус Квиреллу, одержимый духом, который изображал заикающегося и трусоватого профессора этого самого Зати. В классе и правда стоял жесткий запах чеснока и слабые нотки запаха разложения. В целом, по уроку, мы снова начали слушать вводные лекции. Все ровно по учебнику, преподаватель просто озвучивал учебник. Я же сканировал пространство класса на всех своих способностях. Трогать профессора я поостерегся, но вот изучить его по вторичным показателям можно. Темный мятежный дух, который погряз во тьме и порче, очень силен, я с такими не работал, даже Буба ему уступает, но тут понятно, Буба все же, больше, ленивая амеба, нежели боевик, а тут дух сильного темного мага, который не брезговал чернейшими усиливающими ритуалами, а также много сражался, прячется он хорошо, если не смотреть на ауру, то особо ничего и не видно, я же врубил аурный фильтр на своем браслете и, подключив глаза, увидел многое. Пока стоит подготовить мощный дом духа, в котором запечатаю дух лысого мужика. Профессор Квиррелл меня игнорировал, но пару раз прошелся по мне внимательным взглядом, а Эклюменция дала пару сигналов попыток осмотра. Ничего не считывал, просто принюхивался. Я же сделал вид, что проигнорировал или не заметил эти действия. Потом был обед, и мы, покушав, поплелись на историю магии, которую вел профессор Катберт Бинс. Привидение, которая бубнила свою программу истории. Ну да, очень унылый урок. Подача унылая, учитель унылый. Я же развлекался изучением этого привидения. Довольно сильный дух привидения, которое само по себе не несет следов сильного аурного проявления души или личности мага. Просто питается от источника магии и обильного фона. По-хорошему, это серьезный паразит, который раскидывает тут некротические эманации, но общий высокий фон затирает это, потому не столь заметно. Но духов тут много, точнее вот таких привидений. Это первое привидение, которое я могу спокойно изучить. Остальные все время двигаются по замку и всегда в людных местах. Так что, увлекшись, не заметил, как урок пролетел. Профессор Бинс явно что-то почуял, как-то нервно закончил урок и быстро свалил. Ну и ладно, пусть пока летает. И снова свободно и сидим в большом зале. Надо что-то с этим делать. Я так с ума сойду от безделья. Тут мимо прошла нимфа Доротонкс. О, еще одна из приоритетных целей исследований. Я давно пробовал тренировать метаморфизм, но пока успехов мало, волосы могу менять и пальцы на конечностях. Да и то ногти только их связку с пальцами. А тут, в шаговой доступности, есть идеальный вариант для изучения и обмена опытом. Выглядела она довольно эффектно. Не считая плавающего цвета волос, она была одета в довольно агрессивно-готичный стиль. Этакое черное платье с множеством ремешков и куча всякой бижутерии на одежде, руках. Короткая юбка от платья и колготки. Тяжелые ботинки с высокой шнуровкой. А сверху мантия школьная накинута. Не стоит и говорить, что она сильно выделялась. На руке у нее была фенька с подвеской из крылатого молота, которая навела меня на мысль, о чем с ней поговорить. Мой курс, сидящий за нашим столом, дружно проследил за променадом этой особы мимо нас и как она присела за столом Пуффендуй. Я уже было хотел отправиться с ней познакомиться и заодно пошутить, но оглядев окружение, пришел к выводу, что не поймут. С чувством юмора тут довольно печально. Вздохнув, я просто написал ей записку, в которой представился и сказал, что хочу поговорить наедине и отправил самолетик. Она же, прочитав, отписалась, что будет ждать у выхода из зала. Что же, хоть сразу не послала. Глава 24. Вслед за Тонкс я покинул большой зал и нашел ее у алькова, в котором находился голем-рыцарь. Она стояла рядом, сложив руки на груди, и ждала меня. Подойдя к ней, я не стал заходить издалека. «Привет, меня зовут Гарри Поттер. Привет, мелкий, я Тонкс. Зови меня Тонкс. Что ты хотел? Тут такое дело. У нас есть общий предок, который наделил нас даром метаморфизма. Я не смог многое освоить и хотел обратиться к тебе за помощью. Ты яркий талант в это деле, подумал, что смогу у тебя поучиться. Понятно, это радует, что у меня появился новый родственник и такой звездный. Но у меня нет времени и не я готова тратить его на всякую ерунду, которую ты будешь спрашивать. Так что без обид, пока. Подожди, а тортики? Какие еще тортики? Ну, я подготовил тортики, не идти же с пустыми руками, да и за помощь благодарить, если что. Вот приготовил их, а ты сразу прогоняешь. Что теперь с ними делать? С этого и надо было начинать. Ладно, я готова слушать, рассказывай подробнее, что хотел. Я пробовал тренировать изменения, но у меня только пальцы немного меняются. А, еще волосы. Тебя увидел и подумал, что ты сможешь мне больше рассказать про тренировки. Ну и с какой стороны подходить к этому вопросу? Понятно. Ну как тебе сказать, у меня немного другие проблемы с этим. Говоришь, тортики будешь приносить на занятия? Я покивал, отлично. Тогда, думаю, пару раз в неделю, по часу, другому, свободному я найду. Я тебе пошлю записку, когда время будет. Кабинет, если что, имеется, на примете, так что не парься об этом. И смотрит ожидающе. Шоколадный, кивок головой, тогда вот, спасибо заранее, ни за что пока, ну бывай, мелкие, спасибо за тортик, жди записку, и утопала, довольная тортиком. Кажется, я угадал с тортиком. Гораздо позже, я понял, в чем была причина смены настроения у нее, но пока это не столь важно. Вернувшись в большой зал, начал обдумывать ситуацию с Тонкс, но Гермиона горела любопытством, и ее взгляды сбивали с мысли. Пришлось пояснить, что у нас, с Тонкс, есть схожие таланты и она меня потренирует. Гермиона уже было хотела тоже попроситься, но пришлось ей объяснять, что не все такое универсальное у магов. Бывают черты, которые передаются по наследству. Так что она вроде успокоилась, но все равно пришлось рассказывать, как тренировался, что пробовал делать и какие успехи. После этого меня оставили в покое и я задумался, Вроде как Нимфадора сама плохо контролирует свой талант и довольно часто падает. Неловкость у нее просто неописуемая. Ну это если правильно помню. Так что нам может понадобиться какой-нибудь сканер. Ну да, как еще затащить наивную, юную деву в большой ритуальный круг? Правильно, тортиками и крутыми гаджетами. Если с тортиками не проблема, то гаджетов я не заготовил. Надо исправить. Достал тетрадку и начал делать наброски дизайна и функций. По сути, я хочу взять сканирующий модуль с ритуала познания и упаковать в коробочку, которая будет транслировать картинку в видимом спектре. Хмм, не, трансляция не круто. Точно, сделаем сразу наложение на объект. В итоге весь вечер расписывал схему и дизайн формировал. На следующий день были полеты на метле. Никаких сложностей не возникло. Разве, что Невилл руку сломал, но я подобрал его напоминалку и вернул потом. А полеты, ну что там рассказывать. Мы уже все летать умеем, в убежище налетались. После уроков, я, сидел в большом зале и ваял артефакт, который поможет нам, с Нимфадорой, осваивать метаморфизм. По форме, это была тарелка, только перевернутая, которая создавала над собой область проекции, формой перевернутого, усеченного, конуса. В область действия можно засунуть руку и сканер покажет токи твоей маны, ауры и прочих вариантов, там можно регулировать. Естественно, одноклассники сидели и поглядывали на мою деятельность, но не мешали. Ну и как ожидалось, подвалила наш декан и сразу докопалась. «Мистер Поттер, позвольте узнать, что вы делаете?» «Конечно, профессор, это экспериментальный артефакт сканирующего типа. Вы ведь знаете, что запрещено подобное делать необученным и неподготовленным ученикам, тем более в большом зале». «Конечно, профессор, полностью согласен с этим правилом. Это очень опасно. Тогда поясните, почему вы этим, тут, занимаетесь, если осознаете правила?» «Потому что, я, обученный и подготовленный ученик, профессор. Вот и все. К тому же, я не собираюсь его тут запускать. Просто собираю. Испытания и работа будут проводиться в нужной обстановке. Не беспокойтесь. Это похвально, но с чего вдруг вы решили, что вы подготовленный и обученный ученик?» «Это не я решил, а приемная комиссия». Показал значок подмастерья артефактора. «Понятно. Тогда не буду отвлекать. Только прошу воздержаться от экспериментов в большом скоплении людей». «Конечно, профессор, я слежу за подобным». И ушла. «Ммм, что она тут делает?» «А-а-а». Судя по кислым минам за столом Слизерина, это была попытка настучать моему декану, чтобы меня наказали. «Мда, ладно, запишем в тетрадь мести. Итак, артефакт готов. Проверю уже в одиночестве, вечером. Все же, я хорош, быстро придумал и собрал. С другой стороны, я много работал с этими связками и настройками, так что не так все показательно». Тут мои мысли вернулись к гильдии и ее гаджетам. Стоит признать, что открытые списки участников несут опасность. Я не воспринял всерьез противление нашему движению. Я тогда, вначале, не особо задумывался над экономикой этого магмира. В целом, вроде, знаю, но вот нюансы. Мы ломаем устои. А вот люди, зарабатывающие на этих устоях, не очень рады нашему появлению. Например, ситуация с той, старой, выкупленной, фермой, где есть мощная зельеварня. Как только мы выкатили первый товар на продажу, нас оштрафовали и чуть не закрыли. Можно, конечно, купить лицензию, но она какая-то, по цене, космическая. Думаю, это и была причина краха прошлых хозяев. А мы ведь еще сильно экономим на логистике. Покопавшись в сводках, узнал, что, недавно, сменили цену лицензии, массово, закрылись такие, мелкие, производства. Зато, расцвели производства, связанные с министерскими шишками. Ох, как знакомо. Мы тогда не стали покупать лицензию и не стали выкатывать товар на рынок. Азиаты не против его купить. Так что производство работает на Азию. Продукция пропадает со склада. Ночью. Кто-то ворует. Увы и ах. Это, конечно, не выход, в бутлигеры и контрабандисты подаваться, но пока так. И такая проблема почти по всем пунктам. Чего бы вы ни захотели купить, продать, сделать, все регулируется министерством, либо профильной гильдией. Вот я стал подмастерьем и вношу взносы в эти гильдии, где состою и сдавал экзамен. Эти взносы, покупка абонемента, к доступу, в гильдейские запасники, библиотеки, заказы. Ну и там, все покупать надо, на халяву не раздают. В этом плане, я сам, недалеко ушел от них. Зато, у меня, есть базовый уровень, который дается просто так, а дальше сам решаешь, стоит ли тебе заниматься этим или не стоит. Да и цены божеские, для своих, а еще гарантированные блага выдаю. Думаю, это можно назвать соцпакетом. Да, пусть тут халявы не так много, но она есть. Расширять халяву я не хочу, по простой причине, люди ленивы. Так что их надо, все время, мотивировать на рост и занятость. Но и спускать на дно тоже не выход. Мы уже насмотрелись на капиталистов, коммунистов, монархистов. В каждом строе есть свои проблемы, а тут пока вот так получается. Сдав экзамены и вступив в гильдии, я не давал клятв о неразглашении. Мой ученический уровень дает мне доступ к тому же, что есть в школьной библиотеке Хага. Это мастера и выше уже начинают секреты получать, а ученик, только если его, в ученики, мастера берут, тогда уже секретность появляется. Так что надо думать над реализацией продукции и интеграцией в местное сообщество. Пока мы получаем высокие прибыли за счет среза плеча логистики и отсутствия лицензирования. Но это временная мера, которая когда-нибудь вскроется. Ох, как пригорит у таможни. Да и на рынок не лезем, что нас прикрывает. Всем плевать, пока ты не лезешь со своим товаром. Делайте что-то, да плевать. А вот продажи контролируют. Если товарооборот мы смогли организовать внутри гильдии, то ведьминская служба доставки не понравилась гильдии наемников. Думаю, скоро стоит ждать терки с ними. Но компания работает официально, в Магмире, там особо не докопаешься. Да и цели у нее другие. Она себя то еле окупает, да и то, в далекой перспективе. Она у нас, для другого. Потому, любая офлайновая компания у нас испытывает проблемы внедрения на рынок. А вот компания в немагическом мире, очень даже неплохо зарабатывает. Когда, у тебя, есть заинтересованные, в успехе, представители, на всех концах плечей, то бизнес растет отлично. Вот и растет бизнес родителей маглорожденных, которые решили принять участие в нем. Этот закрытый фонд хорошо себя показал, а моя доля, в нем, нормально приносит денег. На эти деньги, я, организовал небольшой офис, в котором сидят программисты и их задача, создавать крутые проекты. Простите, единороги будущего, ваши идеи подверглись плагиату. Так вот, возвращаясь к секретности и безопасности, я не хочу вводить клятвы и обеты. Тогда теряется смысл этой открытой гильдии. Но, тогда имеет быть опасность для гильдейских. Сложный выбор. Можно, конечно, ввести поэтапную секретность. А-ля, вступивший видит малую часть, а по мере роста будет обрастать клятвами. Но это, опять, стандарт гильдии. Можно пойти по-другому. Закрывать информацию только про гильдию, остальное открыть. МММ, сложно. Как вариант, вижу сокрытие персональной информации согильдийцев, сокрытие гильдейской информации. А вот знания, товары, ресурсы, можно к свободному обращению отнести. Тогда меньше информации о гильдии будет, с ее участниками. А основная идея гильдии останется. Ладно, пока так оставлю, в рамках рассуждений. Следующая проблема. Блокноты и перья себя изжили. Их не так сложно найти. Наши демаскирующие системы не самые совершенные. Они порядком забиты массивами рун, и места уже маловато осталось. Расти дальше некуда, точнее негде. А еще стоит добавить шифрование. Внедриться в сеть сложно, но можно. У нас от этого только главные блокноты защищены. А библиотека рода, вообще, отдельно находится. Так что стоит подумать над шифрованием или чем-то подобным. Пока слабо представляю, как это провернуть. Приходится защищаться силами неутомимых духов разума. Но это не выход. Я открыл список заклинаний и начал читать. Вдруг что в голову придет. Поражаюсь с этих магов. Такие невероятные концептуальные силы и такое использование. Тыквоголовое заклинание, превращение в муравья, ПФ легко. Но какая же дурость, слов нет. Самый хороший вариант защиты и сокрытия, который сразу приходит в голову, это Фиделиус. Но у него есть минусы. Нужен хранитель тайны. Если переносить эту логику на блокноты, то хранителем может стать только оператор блокнота. А вот тут и проблема. Несложно заставить человека рассказать тайну хранителя. И все. Вся эта сложно реализуемая штука бесполезна. Не считая защиты, еще есть проблема создания этих блокнотов. Я и так оптимизировал процесс склепания этих артефактов до предела. Просто не смогу делать их нужное количество. Надо менять подход. Подход, ХМ, множественный подход, в принципе можно все разделить. Ладно, напишу предкам, а хотя, лучше сам схожу. Не стоит такое обсуждать вне дома. Я уже думал пойти по замку погулять, устал в этом зале сидеть, но в меня прилетел самолетик. Тонг звала навстречу. О, быстро она собралась, а сама уже испарилась из зала. Что же, не будем заставлять даму ждать. Пришел в кабинет, который находится недалеко от гостиной Пуффендуя, и застал там Нимфодору, сидевшую в кресле. В кабинете мебель была убрана к одной стене, а в центре стояли стол и пара кресел. Подошел и присел рядом. «Привет, Тонгс. Привет, Мелкий. У меня не так много времени, но до ужина успеем позаниматься. Итак, какие у тебя идеи?» «У меня особо никаких. Я тут подумала и поняла, что у меня и методик толком нет. Только те, которые в библиотеке школы нашла, а там базовая информация и размышления. Я больше по наитию тренировалась и изучала это направление». «Понятно. В моих источниках примерно так же. Я по ним и пробовал, но эффект минимальный. Думал просто наблюдать, как ты меняешься, и пробовать повторить. Ты серьезно? Чем это тебе поможет? Это как если ты пальцы свои поменяешь, то мне толку с этого не будет. Сомневаюсь в таком способе». «Ну да, но я подготовил это. Установил на столе свой артефакт сканера и запустил его. Над диском появилась голубоватая марева в форме перевернутого, усеченного конуса. Думаю, он нам поможет». «Что это?» «Это сканер. Вот, смотри», я вытянул руку и поместил ее в марево над диском. Рука превратилась в руку скелета, по которой гуляли всполохи золотого и зеленого цвета. Сменив настройки, получил обычную руку, но уже с аурными фонами. «Вау, это крутая штука. Он показывает потоки магии, ну да, потоки магии, ауру, ну и все остальное, что имеется в руке. Я думал, что ты просто будешь менять руку, например, а я потом попробую повторить или хотя бы попробовать. В таком случае, это будет полезно. Тут даже просто смотреть полезно. Охренеть, какая вещица. Где ты взял его? Родовой? Ну да, родовой. Ладно, тогда давай так. Покажи, как ты пальцы меняешь». Я снова занес руку над диском и начал пытаться изменить пальцы руки. Но они слабо отвечали и не менялись. Так, некая рябь проходила и все. «Понятно, давай я теперь». Ее рука начала меняться. Сначала когти кошачьи появились, потом пропали и снова выросли когти, но уже другие. Потом пальцы стали удлиняться и превратились в какую-то лапу хищного животного. Я же наблюдал за процессами в руке. Нимфодора вернула руку в обычный вид и вздохнула. Я же достал чайник, сервиз, разлил чай и достал тортик. «О-о, это ты вовремя. Все эти изменения сжирают море сил. Так что тортики очень своевременны. Ну, есть идеи? Хмм, думаю, надо по-другому делать. Давай выберем модель руки или пальцев, самые близкие к человеку. Обезьянье, например, и ты попробуешь ее изобразить, а я повторю. Тогда увидим, где затык. Хмм, ну давай, идея неплоха. Вот так начал брать уроки у лучшего метаморфа, которого знаю и могу найти. Она мне пояснила, что у нее обратная проблема и она всегда сдерживается, чтобы находиться в своем облике. В итоге до ужина я смог зафиксировать разницу в потоках на руке. Позже буду разбираться и пробовать. Пора ужинать. На следующий день уроки начали повторяться, и можно сказать, что расписание устоялось. Были еще вводные курсы, которые раскроют нам всю важность предметов старших курсов, а мы сможем понять, куда нам потом записываться. Курсы проводились после занятий, но, как уже говорил, времени навалом оставалось. Очень плохая идея оставлять так много времени гиперактивным детям, точнее толпе гиперактивных детей. Но да ладно, я выкатил на гильдейской доске объявление расписания конкурсов, в которых планируем участвовать. Ну и призы подготовил. Первым намечался чемпионат по шахматам, который будет проводиться в Швейцарии. Отборы идут внутри страны, там несколько этапов. Наши тоже будут участвовать. У школьников пришлось устроить веер мини-ивентов по развлечениям в школе. Плюй камни, шахматы, все, что наблюдал, то и устроил. Пусть там мелкие призы, но они хоть чем-то занялись. Старосты в восторге, а дети не ползают по третьему этажу. Хотя, это я зря. Это я понял, когда на конкурсе лучших картин про Хогвартс первые места заняли картины, на которых изображены Пушок, кальмар и Пивз, который ковырялся в носу. Я удивился, но мне пояснили, что Пушка усыпили музыкой, и толпа школьников рисовала с натуры. Ага, играет арфа, Пушок спит, а толпа школьников рисует его и кружочком перед ним с мольбертами стоят. Пипец, как срисовали кальмара, я не узнал, а Пивза подловили каким-то заклинанием и заморозили. Вот и срисовали, пока завис в коридоре. Тут я задумался снова, все же магия бьет по мозгам человеком. Если смотреть на них долгое время, то можно увидеть, как дети растут и начинают творить довольно опасные вещи. Вначале можно списать на детскую глупость, но позже становится видно, что маги становятся более авантюрными, либо более эксцентричными. Тут по-всякому, кто-то в паранойю, кто-то начинает с опасными животными работать, кто-то чары экспериментальные активирует без соблюдения минимальной безопасности. Даже если вспомнить канон, когда Гермиона своим родителям мозги почистила, с точки зрения обычного человека это страшное деяние, с точки зрения мага это хороший вариант. И если наблюдать за этим социумом, то становится видно, как дети-маги все сильнее уходят от простых детей. Есть неплохой сериал про супергероев в Америке, который указывает на похожие тенденции. Думаю, это сравнимо. А еще я замутил один конкурс, про который вроде где-то читал. Назвал его «Битва аниматоров». Вы создаете марионетку-голем и управляете им. Заранее описываете, что он может, конструкцию и вооружение. Аналог битвы роботов. Флитвик был в восторге и сразу поскакал организовывать желающих. А, я же не рассказывал. Флитвик у нас в гильдии. Однажды, Филиус решил прогуляться по Хаксмиду и увидел картину, как несколько шкалеров с таинственным видом заговорщиков топают в сторону жилых домов, на вторую линию. Проследив за ними, он увидел, как они зашли в один дом, ну и дождался их выхода. Там начал задавать вопросы, но шкалеры не отвечали. Тут подоспел Снейп и отправил детей в школу, а сам пояснил Филиусу, что этот дом арендуемый у гильдии, там находятся мастерские по всяким дисциплинам, зелья, ритуалы, полигоны, просто комнаты для отдыха. Филиус аж воспылал, когда узнал, что там все организовано для работы и тренировок, а детки, что утопали в школу, арендовали залы для обучения и тренировок. Филиус сразу попросил с ней по помощь с вступлением к нам, ну я и пригласил его, так что неофициальный дуэльный клуб начал работать в этом домике. Ну и Флитвик заодно помогает и подсказывает школьникам, когда они обращаются за советом. Он теперь каждые выходные торчит в этом домике. Как он пояснил в разговоре, в школе все закрыли и все его хобби просто не находят выхода. Он скучал последние годы, и тут возможность все это запустить и занять себя. Вот и сейчас, я только выкатил объявление, с пояснениями, как он сразу организовал ребят, и они усиленно занялись подготовкой големов. Ну хоть так их увлек. Ужасная организация досуга в этой школе. Пока все это раскручивал, неделя и закончилась. Предчувствуя скандал, я заранее подошел к декану и сообщил, что на выходных буду отсутствовать. Думал, что МакГонагалл устроит скандал и выяснение, но она лишь поблагодарила, что заранее сообщила и отпустила. Удивительно. Спросил у нее, а она ответила, что глава имеет кучу проблем и она прекрасно меня понимает, так что препятствий мне не чинила. Да уж, но тем лучше, и скандала не произошло. Как только начались выходные, я отправился в Хаксмитский домик, и оттуда Панки перенесла меня в офис моих программистов. Да, они были на работе и ждали меня. Сверхурочные тоже придется оплатить. Я им предложил подработку и премию за это. Они сразу согласились, но сначала скептично. Пришлось разрешить приостановить основные проекты, чтобы они этим занялись. Описал задачу, прописал вариации, как я это вижу. Они подкорректировали мои хотелки и сказали, что к следующим выходным должны успеть. Поблагодарил и собирался сваливать, но один сотрудник спросил, для чего такие расчеты, сказал, что это школьный проект. Очень удивились этому оправданию. Они думают, что я сын богатого человека и этот офис работает для моих хотелок и капризов. Ну да ладно, зарплату им плачу, и они не спорят. Главное, что ваяют мои идеи. После офиса отправился в Мэннер. Там я нагрузил своими идеями предков, которые взялись прикидывать реализацию. Я же позвал Дуби и начал уточнять у него разного рода нюансы и консультироваться по непонятным моментам. Узнал все и начал делать предварительную подготовку. Выбрал большое помещение, которое превратится в огромное помещение. Мне понадобится очень большое пространство. Начал помечать реперные точки, на которых будет базироваться массив расширения. В итоге весь день на это ушел. На следующий день начал добавлять к массиву поддерживающие структуры и вплел снижение веса объекта, чтобы он мне пол не проломил. Помещение на третьем этаже так-то. Ну и к вечеру закончил. Проверил все и запустил массивы. Ох, объем стадиона в комнате, запросто. Все же я поражаюсь возможностям магов этого мира и тому, как они их используют. В целом, плацдарм готов, остальное подтянется. Вернулся в школу и сразу попал под расспросы Гермионы. Я то веселился, а они торчали в школе. Отмазался родовыми делами и сказал, что дом ремонтировал. Рон подметил, что это очень трудно. Он помогал отцу, и они все лето дом ремонтировали. Сил, мол, много вложили. Даже интересно стало, что они там наворотили. Гермиона кивнула и согласилась, мол, да, тяжело. А потом рассказала, как ее родители клинику обустраивали, а она там часто бывала. Рон заинтересовался подробностями работы зубных врачей, а Гермиона рассказала про бармашину. Рон представлял, как в его зубах сверлит дрелью и кривился. «Ух, ты просто не бывал у них в реальности, там все гораздо хуже», про что и сказал. А Гермиона пообещала его сводить к дантисту, чтобы оценить прелести магловской зубной медицины. Так и развлекали себя. Но думаю, подарю Рону абонемент к папе Гермионы. Ну и намекну, что он клинья подбивает к его дочке. Я не злой, просто интересно. Последующая неделя повторяла предыдущую. Уроки стали более насыщенными, но в целом ничего интересного. Где-то практика началась, где-то просто палочками махали и тренировались. На зельях начали первое зелье варить. Уж, простите за тавтологию. Я наблюдал за одноклассниками и понял, как накосячил, а может и нет, сложно судить. Мои сагильдейцы брали весь рабочий инвентарь и просто телекинезом переносили куда им надо, а чистокровные ребята таскали сами. Вот так вот, я думал, с ней поругаться будет, а он просто игнорировал происходящее. Гермиона меня просветила, что телекинезом мы не пачкаем ингредиенты, потому лучше так, нежели руками. А когда хулиганы пытались подкинуть что-то кому-то в котел, с ней этим же телекинезом перехватывал бросок и выписывал штрафы. Очень забавный урок получился. Я давно выяснил этот момент с чистой аурой после телекинеза, просто не представлял масштабы происходящего в школе. Также, мы превращали спички в иголки на трансфигурации. Я честно попробовал по инструкции. Было сложно, но я смог. Потом просто алхимическим преобразованием провел еще пару спичек и получил нагоняй от профессора. Но в целом, так можно учиться. Но есть варианты и получше. Предки меня обучали более простыми способами, и там все проще работало. Еще забавно было на уроках чар, когда мы Левиасу изучали. Все замерли и ждали, кто первый покажет, что смог. В итоге профессор не выдержал и потребовал, чтобы мы начинали. Ну и массовый взлет перьев был. Не зря я все это делал. Флитвик был в восторге. А вот чистокровные, которые ожидали другой картины, были все кислее. Надеюсь, они не начнут переходить на другие способы повышения своего эго. В середине недели меня позвала Нимфадора на следующее занятие. Мы снова собрались там же, а Нимфадора начала по новой показывать изменения рук. Сказала, что такой способ подсветки ауры и токов маны ей очень помог, и она стала быстрее проводить трансформацию рук. Ну и продолжили тренировки. Я между делом поинтересовался, почему она не вступила в гильдию. Ответ был забавным. Когда она получила приглашение, то ее мама отобрала его. Заодно потребовала, чтобы та пообещала не вступать в эту странную гильдию. А Нимфадора пообещала. Только постоянно сдерживаемая магия сделала выброс, и обещание стало обетом. Теперь пока мама Нимфадора не разрешит, та не может вступать в странные гильдии. Мда, надо как-то с мамой ее поговорить или заинтриговать Нимфадору, чтобы та упросила маму отозвать обещание. Ну и между делом начал раскрывать бонусы и плюсы гильдии. Правда, она, и так, многое знает, потому что ее окружают мои сагильдийцы и все давно растрепали. Она теперь ходит и куксится на них за это. А так она хотела бы туда попасть. Порекомендовал ей поговорить с мамой и рассказать лучше про эту странную гильдию, где дают работу, знания и прочие плюхи. Наши занятия, кстати, дали результат. Я смог лучше направлять ману в пальцы, и они стали напоминать пальцы обезьян. Думаю, мой метод лучше, нежели просто подавать ману и хотеть. Новые выходные принесли много работы, и я проторчал в Мэннере. Там было море дел, которые некому поручить. Так что я ползал по поверхностям комнаты и рисовал нужные фигуры и связки рун. Это будет мощный проект, который стал принимать очертания. Программисты не подвели и выдали мне море бумаги с расчетами, графиками и схемами. Вот то, что мне нужно. Это будет основа, самая емкая часть моего проекта. Сам бы я до старости считал. Теперь, надо переложить эту математику на почти математику. А это тот еще геморрой. Глава 25. Я торчал в библиотеке и проводил расчеты. Довольно муторное занятие, а я только несколько итераций рассчитал. Обложился литературой и занимался. Тут я поймал себя на мысли, что я идиот. Зачем городить столько помощников, если я сам этой ерундой занимаюсь? А потом вспомнил, как ползал по стенам и рисовал фигуры с рунными связками, захотел об стол головой постучаться. Ладно, это мы откладываем, это тоже, вот эти нам понадобятся. А теперь вспомним про палочку и подумаем еще раз. Я так привык сам все делать, что даже не подумал об упрощении процессов. Я сначала придумал вариант магического принтера и только потом вспомнил про палочку, когда мысленно стал перебирать варианты компоновки этого принтера. Я так привык к рунам, что даже не подумал про чары, а ведь они мне сильно помогут. Мне не надо было ползать и самому рисовать все это. Ладно, пойду у Флитвика спрошу, какие книги мне лучше взять. Флитвик не подвел и выдал мне список литературы, в которой я могу лучше узнать про нужные чары. Тем лучше, но сегодня не буду ничего делать, завтра займусь этим. На завтраке мне пришло письмо от Хагрида, где он звал меня попить чаю и познакомиться. Мол, давно хотел познакомиться с сыном Читы Поттеров, с которыми был хорошо знаком и дружен когда-то. Хэмэм, вроде как он звал чаевничать Гарри, и там газета лежала, которая навела на ограбление Гринготтса, которого тут не было. Ну или я его пропустил в новостях. Ладно, схожу, пообщаюсь, познакомлюсь. Наша трия отправилась к Хагриду после занятий, но мы не дошли и на выходе с моста галереи наткнулись на менгиры древней обсерватории, через которую проходил путь к домику Хагрида. Это сооружение напоминало Стоунхендж в миниатюре и так же, как Большой Брат, было полуразрушенным. А ведь в сборе оно может хорошо помогать с расчетами длительных ритуалов и проведением празднеств, завязанных на традиции движения солнечных тел. Сразу видно, как упал интерес к этой стороне магии. Да сама форма внутренней части должна быть сделана под ритуалы и жертвы. Но у нас век просвещенной магии, потому жертвы не нужны. Какое забавное недопонимание. Может, пошутить и отреставрировать Стоунхендж? Нее, много шуму будет. А вот эти камни можно. Еще отличительным свойством этого места было огромное количество камней, разбросанных по прилегающей территории. Если взглянуть сверху, то можно увидеть на полях разбросанные камни, которые вроде как валяются хаотично, но интересующиеся точно знают, что это элементы календаря. Также камни служат реперными точками в огромном массиве фигуры, которая управляет силой потока магического источника под Хагом. На самом деле источник не под Хагом, он в запретном лесу, но вот через эти камни и старую обсерваторию поток магии из леса подтягивается под замок, небольшая его часть. Да, камни находятся и в запретном лесу, просто их не видно. Тем удивительнее наблюдать, как такая важная вещь находится в таком состоянии. Надо бы поинтересоваться на собрании попечителей, почему такое допускают. Мы походили по обсерватории и осмотрели ее. Я когда-то задавался вопросом, почему маги не стараются прокачивать глаза, которыми они могли бы смотреть на магию и ее проявления. Я этим занимаюсь все время и стараюсь не бросать, а ответ простой. Сначала детям об этом особо и не говорят, мало кому это интересно, а потом ребенок получает свою палочку, и она начинает ему помогать с осязанием и чувствительностью. Концентратор работает в обе стороны. Он не только концентрирует силу потоков магии оператора мага, но и дает концентрированный обратный ответ. Для того, чтобы почувствовать магию в округе, достаточно поводить палочкой и попытаться втянуть магию в палочку словно, носом воздух вдохнуть, принюхиваясь. С возрастом и опытом такой метод полностью отбрасывает необходимость в магическом зрении. Человек привыкает к палочке, а потом с опытом чувствительность повышается очень сильно. Ну, если практику магии не бросать, и человек может просто идти по городу и почувствовать магические проявления, флёр магии, проклятий, не всегда поймет, но почувствует что-то магическое, а палочка помогает разнюхать это. Глаза прокачивают в основном артефакторы, которые банально много смотрят на проявление магии, когда работают с артефактами и схемами. Ритуалисты тоже близки к этому, а вот зельевары носом хорошо чувствуют, ну если они опытные или из рода зельеваров. Такие вот профдеформации и странные тенденции в поколениях магов. Эта мысль мне пришла, пока я наблюдал, как Гермиона и Рон взяли палочки и стали водить ими по воздуху, принюхиваясь. Мы начали обсуждать эту конструкцию, а я заодно поведал им про историю и значение этого места. Гермиона была в шоке, узнав, что такой важный узел, который снабжает Хог насыщенным фоном, находится в таком удручающем состоянии. Полностью с ней согласен. Немного задержавшись и договорившись провести исследование этой фигуры, мы все же дошли до Хагрида, который встретил нас в фартуке и весь в муке. «А-а-а, кексы, Вестима!» Поприветствовал нас и запустил к себе. Хижина его была такой же, как и описывалось. Каменно-деревянное строение, окруженное малыми пристройками и всякими хозяйственными вещами. Каменная оградка, делящая участок на огород и места для живности. Ну и тыквы, да, огромные тыквы, которые вызывают вопросы, когда смотришь фильм. Но я помню, как мои родители сами выращивали подобные сорта тыквы, так что не очень удивляюсь. Такие монстры растут и без магии, хе-хе. Внутри хижины было интересно. Всегда любил такие антуражные штуки, которые на своем месте. Ну, если ты в доме охотника, то всякие охотничьи штуки очень гармонично вписываются в убранство дома. Если ты в доме рыбака, то же самое. А Хагрид был лесничим, ключником и заведовал хозяйственной частью замка по линии овощей и мяса. Думаю, он много всякого из леса таскает. Я когда интересовался миром Поттерианы, то думал, что этот мир маленький. Ну вот маги прячутся, и у них есть свернутые пространства, либо участки под отводом глаз и чар ненаносимости. И это не так. В прочитанных фанфиках я также читал много вариантов расширения этого мира, всякие неозвученные страны, огромные пространства и прочие варианты. Но тут есть простой ответ на это. Источники магии, которыми мы пользуемся, есть не что иное, как пробои в другие планы и миры. Их много. Просто мы чувствуем только магические проколы и источники. А вот пробои из немагических мы не ощущаем, они себя не проявляют, ни физически, ни энергетически. Эти пробои не порталы и не дырки в реальности, они на другом уровне, вне физики пространства. Вот энергия и магия проходят сквозь такие прорехи. И тут начинается интересное. Допустим, запретный лес. Визуально он не очень большой, но если сравнивать с большими лесами, как в Сибири или подобным, нет, просто приличный такой лес, но он бесконечный, почти. Если запретный лес окружить людьми по кругу и отправить их к центру леса, то они не встретятся. Они выйдут где угодно, кроме центра, а идти будут на порядке дольше, чем ожидается. Ну, не считая опасности леса, которая, скорее всего, уничтожит этих людей. Чем дальше в лес, тем опаснее там твари. А фон магии и опасность даже растений начнет расти просто невероятными темпами. Этот лес пытались изучать, пытались проредить, но на неком этапе лес просто уничтожал вторженцев. Вот эта опушка у замка и есть кромка, которую смогли отвоевать люди. Ближайшие несколько миль в теории можно вырубить, но потом придут некие твари и уничтожат вторженцев. Так что это не опушка, а линия демаркации, выявленная многими поколениями магов, которые допускали ошибки когда-то и рубили лес. Там можно охотиться, собирать ресурсы, но губить лес не стоит, может плохо закончиться. И таких историй множество. Почти все магические аномалии работают схожим способом. Есть некий прокол куда-то, и оттуда веют мощные потоки энергии и магии, которые создают вокруг себя такие искривленные пространства и свой климат с флорой и фауной. Причем аномалии бывают разные и ломают самые разные физические константы. Пространство, время, силы гравитации, другие законы физики. Если хотите приключений, то просто посетите аномалии и источники магии. Приключения вам гарантированы. Сбор ингредиентов в таких аномалиях не запрещен, но контролируем. Самый распространенный способ – это прибытие на место ставки охраны и приобретение лицензии на сбор. Просто купил разрешение и можешь заниматься собирательством, охотой. Промышленными объемами все равно не получится. Такой вот элемент приключенцев в этом мире. Еще можно отметить свернутые пространства. Есть аномалии, которые либо образовали свои свернутые пространства, либо маги смогли их туда поместить. Думаю, это можно назвать малыми проколами, которые не имели огромной площади, и маги смогли это провернуть. В целом любой род мечтает о таком пространстве, где у тебя будет много магии и много ресурсов. Но есть одна проблема, которую не учли или забыли маги. Маги начинали проводить эксперименты и ошибались. Либо устраивали какие-то мощные ритуалы и тоже ошибались, а порой устраивали вражду и начинали войну в таких пространствах. И тут проблема возникала с источником. На буйство стихии энергии источник также бурно реагировал и выбрасывал в замкнутое пространство море энергии, что вызывало гибель жителей внутри, либо наоборот мутации и отравления. Резкий рост растительности и магического фона, который создавал химеры монстров из фауны и флоры. В итоге появилось множество пространств, где такое произошло, и там очень опасно. Те места, где поспокойнее маги используют как зоны фарма, там добывают много всякого интересного, и такие места не купить. Их держат рода, гильдии, министерства. А вот там, где удар источника был более страшным, который не получается применить для своих дел, можно купить. Они дешевые, потому что требуют прилично сил и ресурсов для удержания печати сдерживания. Я их и выкупаю потихо, чтобы не заметили.